Черри иерусалимские, черная, но красива, как шатры кедарские, как завесы соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих. Нездольные створы стаки образ, живы цудовны, полны подавенства, яки молюе во мне любовь твоя, я на струменями из вашей твоих полае, тому и ты такой чарой. Устаешь, и подых всемогутного прымаешь, твою ты ясность отшукай во мне. Коли бы ты свое убачила облича, свое истоты зауважила ты след. В глубине таемной моего сердца не вытримала бы в ягоным светле. И одно и мгненье стесного везенья життя земного вырвало тебе. И ты застыла в дивном ослеплении. Шукай меня у себе. Теперь даю задание чувать и чуйной быть мой каждый заклик чуть, каб ты моим улюбленным помешканьем была завсёды, бо тебе я жить хочу, а за своей душою во всем сосвете меня не знойдешь ты, моя ближей. Я в ясности твоей тому живешь ты, тому меня ты отшукай в себе. твоей тому живешь ты. Я в ясности твоей тому живешь ты. Я в ясности твоей тому.